Если бы я все оправдывал, я не стал бы с тобой разговаривать. Голос. Значит, ты не будешь себя оправдывать? Я. Я просто примиряюсь с судьбой. Голос. А как же с твоей ответственностью? Я. Одна четверть — наследственность, другая четверть — окружение, третья четверть — случайности. На моей ответственности только одна четверть. Голос. Какой же ты мелкий человек. Я. Все такие же мелкие, как я. Голос. Значит, ты сатанист. Я. К сожалению, я не сатанист. Особенно к сатанистам зоны безопасности я всегда чувствовал презрение. Голос некоторое время безмолвен. Во всяком случае, ты страдаешь. Признай хоть это. Я. Не переоценивай. Может быть, я горжусь тем, что страдаю. Мало того, бояться терять полученное такое с сильными не случается. Голос. Может быть, ты честен, но, может быть, ты просто шут. Я. Я тоже думаю, кто я? Голос. Ты всегда был уверен, что ты реалист. Я. Настолько я был идеалистом. Голос. Ты, пожалуй, погибнешь. Я. Но то, что меня создало, создаст второго меня. Голос. Ну и страдай, сколько хочешь. Я с тобой расстаюсь. Я. Подожди. Сначала скажи мне. Ты, непрестанно меня вопрошавший, ты, невидимый для меня, кто ты? Голос. Я ангел, который на заре мира боролся с Иаковом. Имеется в виду эпизод из Ветхого Завета, книга 1, глава 22, стих 24-26. Глава 2. Голос. У тебя замечательное мужество. Я. Нет, я лишен мужества. Если бы у меня было мужество, я не прыгнул бы сам в пасть ко льву, а ждал бы, пока он меня сожрет. Голос. Но в том, что ты сделал, есть нечто человеческое. Я. Нечто человеческое — это в то же время нечто животное. Голос. Ты не сделал ничего дурного. Ты страдаешь только из-за нынешнего общественного строя. Я. Даже если бы общественный строй изменился, все равно мои действия непременно сделали бы кого-либо несчастным. Голос. Но ты не покончил с собой. Как-никак у тебя есть силы. Я. Я не раз хотел покончить с собой. Например, желаю, чтобы моя смерть выглядела естественной. Я съедал по десятку мух в день. Проглотить муху, предварительно ее искрошив, пустяк. Но жевать ее противно. Голос. Зато ты станешь великим. Я. Я не гонюсь за величием. Чего я хочу, это только мира. Почитай письма Вагнера. Он пишет, что если бы у него было достаточно денег на жизнь с любимой женщиной и двумя-тремя детьми, он был бы вполне доволен, и не создавая великое искусство. Таков даже Вагнер. Даже такой ярый индивидуалист, как Вагнер. Голос. Во всяком случае, ты страдаешь. Ты человек, не лишенный совести. Я. У меня нет совести. У меня есть только нервы. Голос. Твоя семейная жизнь была несчастлива. Я. Но моя жена всегда была мне верна. Голос. В твоей трагедии больше разума, чем у иных людей. Я. Лжешь. В моей комедии меньше знаний жизни, чем у иных людей. Голос. Но ты честен. Прежде чем что-то открылось, ты во всем признался мужу женщины, которую ты любишь. Я. И это ложь. Я не признавался до тех пор, пока у меня хватало на это сил. голос